Оказывается, пока мы блюли режим молчания, Федя вовсю названивали друзья. Паша Седов и Гена Ефремов. Федя пообщался с обоими, и по его односложному угуканью я понял, что ничего хорошего эти люди ему не сказали. Отговорив с друзьями, Федя с минуту молчал, собираясь с мыслями. Затем коротко довел, как у нас обстоят дела. Я тоже не буду грузить вас эмоциями и реакцией, хотя они имели место, а просто изложу суть. С того момента, как мы разоружили милицию на повороте, по нам проводится операция в масштабах области. Большинство наших преследователей – сотрудники милиции. Они в настоящий момент заявлены как штурмовая группа номер один, возглавляет которую майор Гулиев. Но все-таки надо было эту скотину пристрелить там, на дороге. За последний час мы разоружили 5 милиционеров, нанесли вред 2 милицейским машинам, убили 1 и тяжело ранили 2 сотрудников милиции, сожгли дом и расстреляли гражданский внедорожник. Теперь мы засели на стройке, вооружены до зубов, имеем при себе взрывчатку и сдаваться не собираемся. В общем, полагаю, вы уже сами догадались, учитывая тот факт, что мы находимся в федеральном розыске и являемся особо опасными преступниками, с самого верха дана команда «живыми нас не брать». Также дана команда уничтожить нас как можно быстрее и с минимальными потерями, чтобы избежать огласки и лишнего шума. В связи с этим поднят по тревоге оперативный полк ФВВ МВД РФ, расквартированный в нашем городе, а из столицы к нам на всех парах мчится сводный отряд ОМОНа и милицейского спецназа. Местный ОМОН от участия в операции отстранен, как и оперсостав нашего ОВД, по подозрению с преступной связи с террористами, с нами, то бишь. Сейчас эти подозреваемые сидят в управлении, ну, не совсем, чтобы уж под арестом, но их подняли по тревоге 40 минут назад, собрали в кучу и никуда не выпускают. Вот такая у нас обстановка. Паша сказал, что у нас осталось от силы 10 минут, завершил Федя. Потом уже не вырваться. Все ключевые точки будут перекрыты бронетехникой и огневыми группами оперативного полка. А где-то еще минут через 20 должны подтянуться соседи, и начнется штурм. Признаюсь, для меня это было ударом. Я ведь не просто так сказал, что была стрельба, и скоро сюда подтянется милиция. Это было сказано с надеждой. Ну да, я все понимаю. Если нас поймают, жить мы будем очень недолго, потому что наши кровники достанут нас в любом пенитенциарном учреждении. Но это ведь будет не сразу. Пока они там до нас доберутся, пройдет какое-то время, ситуация может многократно измениться, причем не обязательно в худшую сторону. В общем, я смолодушничал и уже возмечтал о том, что по прибытии настоящей милиции, обложившие нас кавказ-дюкументы, вынуждены будут ретироваться, не сулона хлебавшие, а нам придется позволить взять себя под арест. Размечтался бедолага. — Так это что же получается? — тихо уточнила Ленка. — Нас всех убьют? — Не говори глупостей. С отчетливой фальшью в голосе возмутился Федя. — Времени еще полно. Сейчас что-нибудь придумаем. Поручив юнгам наблюдать из окон в 2 секторах, мы с Федей прошли в квартиру, из которой открывался живописный вид на залитый светом фар пустырь и мрачную громаду пепелища. Собственно, придумывать тут нечего. Даже мне, чайнику, в таких вопросах понятно, что это единственный вариант, который мы можем воспользоваться. До пепелища отсюда не более 200 метров. Если рвануть с низкого старта, есть вариант успеть добежать живыми. Стрелять будут, однозначно, но будет ли это смертоносно прицельный огонь? Это очень большой вопрос. При таком-то освещении, да учитывая внезапность рывка, ну, скорее это будет беспорядочная и суматошная стрельба по площади. Детем мне доводилось бывать на ночных стрельбах. Так вот, там, даже в идеальных условиях, когда бойцы лежат на рубеже и спокойно целятся по подсвеченным вспышками и мишеням, лампочка мигает, имитация ведения огня противником. Результаты просто удручающие. А теперь прикиньте, каковы будут результаты, если мишень помчится зигзагами, стремительно удаляясь и петляя, и при этом выпадет из зоны интенсивной освещенности буквально через 10-15 секунд. Все это, освещенность, внезапность, стрельба, все здесь глубоко вторично, потому что основной вопрос сейчас таков: а какой смысл в этом рывке? Допустим, никто по нам не попал, добежали, укрылись, выдохлись, выложились на этих двух сотках. А дальше что? Через 2 минуты вражьи машины будут возле пепелища и с точностью до микрона повторят блокаду, которую они устроили нам здесь, в этой свечке. Ну и что? Мы так и будем бегать от дома к дому до прибытия спецназа? Поправьте меня, если это не глупость на грани сумасшествия. А до городских посадок от пепелища почти 1 километр пустыря, и уже никакого расчета на внезапность и мощный спурт. 10 раз успеет покурить, догонят на внедорожниках и попросту передавят. Или постреляют с машин на ходу, как зайцев. И никакого спецназа не надо. Ну и какой нам резон устраивать для супостатов такое ночное сафари? Нам нужна машина. Привычно угадав мои мысли, констатировал Федя. Если кто-то тихонько подъедет к пепелищу со стороны города и примет нас на борт после рывка, там до посадок меньше минуты на любой самой убитой тачке. А так как теперь маяка на нас уже нет, там уже точно замучаются искать. Замечательная мысль. Кто-то тихонько подъедет. Кто-то плюнет на то, что по нему обязательно будут стрелять, и он в любой момент может погибнуть. Что надо будет вывозить из зоны поисковой активности, объявленных в розыск особо опасных преступников. Что даже если все удастся, потом неизбежно будет следствие, которое на 3 счета установит, кто именно помог этим преступникам избежать заслуженной кары. Иными словами, этот кто-то должен быть либо Бэтменом, либо идиотом. И проживать этот идиот-Бэтмен должен... Так... Нет, уже в районе менее 10 минут езды. Мы-то думали и болтали, а время-то идет. Я знаю одного такого типа, и он как раз живет примерно в 5 минутах езды отсюда. Но тут у нас проблема. В последний раз, когда мы с ним общались, Федя избил его смертным боем. Опозорил перед всем честным народом и вообще вычеркнул его из своей жизни. «Даже и не вспоминай», — потерянно пробормотал Федя, уловив мой посыл на ментальном уровне. «Лучше сдохнуть, чем просить о чем-то после такого». «А ты тут не один», — жестко напомнил я. «Хочешь сдохнуть? Вперед! Но кто тебе дал право приговаривать нас всех? Так что засунь гордость куда подальше, бери трубу и звони».